я не пойду, для того, что ни зуботрещин твоих, ни кошек, ни плетей не желаю. — Ох ты, оршинник этакой! — закричал князь Алексей Юрьевич, да к нему. А купчина парень не промах. Задал к озеру тягача, а песок тут сыпучий, ноги так и вязнут. Князь Алексей Юрьевич вдогонку распалился весь, запыхался, все бежит, сердце-то уж очень взяло его. Вязнут ноги у купчины, вязнут и у князя. Вот купчина догадался, оглянулся назад, видит князь в шагах хвоста от него. Эх, думает, успею. Сел, сапоги долой, да босиком дальше пустился. Бежать-то ему так вольготней стало. Видит князь, купчина умно поступил. Сам сел, тоже сапоги долой, да босиком дальше. Купчина к озеру, князь тоже. Забрел купчина по горло, а князь по грудь. Остановился, да перстиком купчину и манит. «Подь, — говорит ко мне, — разделаться с тобой хочу». А купчина в ответ тоже пальцем манит, да свое говорит. «Нет, ваше сиятельство, ты ко мне подь, а уж я не пойду. Да ведь ты, подлец, утопишь». Там уж что Бог даст, а к тебе не пойду. Перекорялись, а друг дружки не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя в воде, продрогли. «Ну, — говорит князь, — люблю молодца за обычай. Едем в заборье обедать, зло твое я забыл». «Врешь, ваше сиятельство, — говорит купчина, — обманешь, выпаришь». «Пальцем не трону, — отвечал Алексей Юрьевич, — ей-богу, пальцем не трону». «Обманешь, ваше сиятельство? Ей-богу, не обману, право не обману. А ну, перекрестись!» И стал князь, стоя в воде, креститься и всеми святыми себя заклинать, что никакого дурна над купчиной не учинит. Дал купчина веру, поехал в заборье. Не то чтобы выдрать, приятелем сделал его. Дом каменный в Москве подарил. Бывало, что есть вместе, чего нет пополам. Двух дочерей замуж повыдал. В посаженных отцах у него был. Сына вывел в чины. После в Зимогорске вице-губернатором был. От соли да от вина страх как нажился. А ведь утопил бы ты меня, Канон Фадеич, как бы я к тебе тогда подошел, — скажет бывало князь. — А как знать, чего не знать, — отвечает купчина. — Что бы Бог указал, то бы я над тобой ваше сиятельство и сделал. И захохочет оба. Да после того и почнут целоваться. И всегда и во всем так бывало. Кто удалую штуку удерет, либо тыкнет князю прямо в нос, не боюсь де тебя, того жаловал и в чести держал. Да вот какой случай был. В летнюю пору после обеда садился, бывал он, в кресло подремать маленько. Кресло ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на балконе, так на пороге и дремлет. И тогда по всему заборью на Волге, на всех судах, никто пикнуть не смей, не то на конюшню. Флаг над домом особо выкидывали. Знали бы все, что князь Алексей Юрьевич почивать изволит. Дремлет он этот раз, а Борчонок из мелкопоместных знакомцев, что из милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается. А в нижнем жилье... Под самым тем балконом жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и деревни свои у них были, да плохонькие, оттого в заборе на княжеских харчах и проживали. Борчонок под окна, говорить не смеет, а туруса на колесах барышням подпустить охота. Стал руками маячить, а сам не гугу. Барышням не втерпешь, похохотать охота, да гроза наверху, не смеют. Машут Борчонку платочками. Уйди, дескать, пострел, до греха. А Борчонок маячил-маячил. Да как во все горло заголосит, ни одна-то во поле дороженька. Заорал, да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не заприметили, сами тоже вздремнули. Час был полуденный. Так Борчонок и скрылся. Пробудился князь. Грозен и мрачен. Руки у него так и дергает. «Кто дороженьку пел?» — спрашивает. Побежали, сломя голову во все стороны, ищут. А Борчонок себе на уме. Семью собаками его не сыщешь. Улегся на сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те, известное дело, не выдадут. «Кто дороженьку пел?» — кричит князь Алексей Юрьевич. Бегают холопи, не могут найти. «Кто дороженьку пел?» — кричит князь.